Глава 20. Пока я обдумывал предложение, нашелся маг с красным рангом, который выразил готовность сразиться, если судья заплатит ему не меньше 3000 за победу. У меня все еще плохо слушалась рука, но награда в 5000 рублей, вне зависимости от исхода сражения, сильно будоражила. Между тем зрители и судья не спускали с меня взглядов. Мужчина, который предлагал деньги за бой, стоял, опершись о стол, и подался вперед, сверля меня взглядом. Я хотел спросить, зачем ему это надо, но передумал. Мало ли, какие причуды в голове у богатеев. «Константин, все с нетерпением ждут вашего ответа. Вы согласны сразиться с магом красного ранга за 5000 рублей?» — спросил судья. «Согласен», — кивнул я. Мне пришло в голову, что было бы неплохо предупредить Ефима Прохоровича, а то соревнования могут пройти без меня. Кто знает, чем обернется этот бой? Между тем ко мне снова подошли лекари и, сменив артефакт, прочно прилепили его к плечу. «Зря вы согласились, все равно не сможете этой рукой работать. Как минимум 6 часов нужно для полного восстановления», — сказал один из них. «Справлюсь как-нибудь, надеюсь», — ответил я и двинулся к рингу, на котором уже слонялся маг красного ранга. Это был невысокого роста, коротко стриженный мужчина лет 40. Видимо, он пришел как зритель, потому что был одет в дорогой костюм и лаковые туфли. На пальцах блестели перстни с камнями. Он явно не нуждался в деньгах. Тогда зачем согласился на бой? Неужели он думает, что если у меня желтый ранг и больная рука, то я сдамся почти без боя? А в этом он очень ошибался. Как известно, раненый зверь гораздо опаснее. «Следующая пара. Константин, желтый ранг, и господин Икс, красный ранг», — объявил судья, и купол включился. «Господин Икс — интересное прозвище», — усмехнулся я, чуть приподнял больную руку и сжал пальцы. «Это не прозвище. Просто не хочу называть своего имени», — ответил он, и вдруг раздвоился. Я опешил, уставившись на двух одинаковых магов, которые двигались синхронно. Противники вытащили сабли и двинулись на меня. Сформировав призрачный меч в одной руке и щит в другой, я приготовился отразить нападение. Однако они снова разделились, и теперь магов было уже 4. «Что за хрень?» — вырвалось у меня. Я не знал, который из близнецов настоящий. Они были абсолютно идентичны. Между тем маги окружили меня и одновременно набросились. Я решил, что лучше драться с ними по одному, и бросился на того, кто был прямо передо мной. Однако меч не встретил сопротивления и прошел насквозь иллюзию, которая тут же пропала. Не успев обрадоваться, я получил удар сзади по спине. Резкая боль, казалось, прожгла меня насквозь. Однако сейчас было не время для жалости к себе, поэтому я развернулся и бросился на мага, который, как мне показалось, ударил меня. Меч снова пролетел сквозь иллюзию. Радовало только то, что осталось 2 мага, и один из них настоящий. Чтобы выяснить, кто из них кто, я атаковал первым. Но снова удар пришелся не по магу, а по его копии. Но не успел я развернуться к магу, как увидел, что за мной снова стоят 4 одинаковых икса. «Да чтоб тебя!» — вырвалось у меня. В ответ они одновременно зловеще улыбнулись. Больная рука уже более-менее слушалась, поэтому в ней появился щит. Я не собирался сдаваться. Между тем чувствовал, как жжет спину и намокла одежда, пропитавшись кровью. Ничего страшного, бывает. В это время меня снова атаковали. Я попытался определить, кто же из них маг, и всматривался в глаза. Но даже их блеск был одинаков. Да, такого сильного противника у меня еще не было. Пытаясь как можно быстрее уничтожать копии, которые тут же появлялись вновь, я пропустил удар по руке. притом по здоровой руке, в которой держал меч. Прервать бой означало поражение, поэтому я, сжав зубы, продолжал бить по магам, которые при малейшем прикосновении пропадали. Из глубокой раны на руке кровь стекала на пол. Но мне было все равно, пока могу сжимать меч и орудовать им, я не сдамся. Вскоре уже потерял счет, сколько копий убил, но так ни разу и не добрался до мага. Мне даже пришло в голову, что он стал невидимкой и стоит где-то в конце ринга и наблюдает за происходящим. Между тем меч начал пропадать, а я порядком выдохся. Все-таки это был уже третий бой подряд, хотя временами мне стало казаться, что я борюсь сам с собой, ведь так ни разу и не встретил сопротивления. Просто бил мечом по воздуху, стараясь не подпустить к себе того, у которого была настоящая сабля. А тем временем копии появлялись вновь и вновь. «Вот бы ускориться и успеть всех перебить, пока не появились новые», — подумал я, и в ту же секунду копии замедлились. Они начали двигаться так, будто кто-то нажал на замедленную съемку. Я не стал разбираться, что это такое, а яростно замахал почти исчезнувшим мечом. Друг за другом копии пропадали, а последний маг отбил мой удар саблей. «Ага, попался!» Не смог сдержаться я и, сформировав копье, вонзил в плечо мага. Острие легко вошло в тело, незащищенное броней. Маг заорал дурным голосом, уронил саблю и упал на колени. «Если бой окончен, то подними руку, иначе я продолжу тебя бить», — сухо сказал я. Икс кивнул и поднял руку. Купол тут же исчез, и судья объявил. «Победил Константин!» Раздались бурные овации, а я, совершенно без сил, опустился в углу ринга. Из глубокого пореза на руке до сих пор сочилась кровь. Вторая рука побаливала и еще плохо слушалась. Рана на спине ныла и при каждом движении отдавалась болью. Но я совсем не сожалел о сражении. Мало того, что заработал денег, так еще и произошло кое-что необычное. Я не знал, был это обман зрения или, может, просто внушил себе, но я либо ускорился, либо все вокруг меня замедлилось. Интересно, как это выглядело со стороны? Жаль, Никиты здесь нет. Он бы наверняка не спускал взгляда с боя и заметил то, что случилось. А в это время вновь заговорил судья. «Благодарные зрители добавили награду, и окончательный выигрыш за этот бой составляет 8300 рублей!» Меня порадовала сумма, но не так, как я ожидал. Похоже, чем больше я начал зарабатывать, тем сдержаннее стал относиться к деньгам. Ко мне подошли лекари и, осмотрев ранения, обработали и перевязали их. Я думал, что потребуется раны зашить, но лекари уверили, что они не такие глубокие, поэтому заживут и без швов. Как это не глубокие? Я даже почувствовал, как по кости сабля прошлась. Возмутился я. Вам показалось. Посмотрите сюда. Лекарь убрал повязку с раненой руки. Не может быть. Вырвалось у меня, когда я увидел лишь небольшой порез вместо страшной раны, которую наблюдал до этого. Неужели и рана была иллюзией? Я посмотрел на Икса, которого на носилках спускали с ринга. «А что с раной на спине?» «Там тоже ничего страшного. Купите вот эту мазь и смазывайте перед сном, чтобы не осталось следа». Лекарь записал на бумажку название мази и протянул мне. Спустившись с ринга, я прямиком направился в кабинет за деньгами. Кристина сидела у стеллажа и перебирала бумаги. Она, как всегда, выглядела безупречно. Сегодня на ней были белоснежная атласная блуза и черная юбка до колен, соблазнительно обтягивающая упругие ягодицы. «Константин, вы сегодня были просто великолепны!» — воскликнула она, увидев меня. «Спасибо, вы тоже просто прелесть!» — улыбнулся я. «А что же вы мне так до сих пор и не позвонили?» — надула она губки. Тут я вспомнил, что Кристина давала мне свою визитку, но я так и не нашел времени позвонить. Дела, заботы, учеба, работа, — махнул я рукой. — Надеюсь, вы все-таки найдете несколько часов в своем напряженном графике, — с надеждой спросила она. — Пренепременно, — заверил я и опустился на мягкий стул у ее стола. В это время в кабинет забежал юноша, который выполнял различные поручения судьи. В прошлый раз именно он привел меня в этот кабинет, а также принес на подпись правила боев. Он отдал девушке клочок бумаги и снова убежал. Она развернула записку и подняла на меня изумленный взгляд. — Ого! Кажется, вы скоро станете элитным бойцом. На моей памяти еще никому не удавалось столько заработать, имея только желтый ранг. Да что там желтый, даже с оранжевым никто столько не получал. — Да, я такой, — улыбнулся я. Она подошла к сейфу, отсчитала нужную сумму и протянула мне. — Вот ваши честно заработанные 12 500 рублей. Я убрал деньги в пространственное кольцо, так как в кошелек столько купюр не влезало. Встал и, поблагодарив, направился к двери. — Подождите, Костя, надеюсь, вы не забыли о своем обещании? — спросила Крис и стрельнула глазками. — Конечно, нет. Как только выдастся свободная минутка, обязательно наберу вас. Подмигнул я и вышел за дверь. Перед уходом я хотел поговорить с тем мужчиной, который заплатил деньги за то, чтобы я дрался с магами оранжевого и красного рангов. Однако его нигде не было видно. Тогда я подошел к бармену и спросил о нем. — Не, раньше я его не видел. После вашей победы он встал и вышел из клуба. Кстати, лицо у него было очень недовольное, — пояснил бармен. — Недовольное? Он не хотел, чтобы я выиграл? — задумчиво произнес я. Бармен пожал плечами и, приняв очередной заказ, принялся готовить коктейль. На ринге уже боролись маги оранжевого уровня, но я не хотел задерживаться и направился к выходу. Погода была ясная, и небо сверкало звездами. Месяц висел над домами и освещал все вокруг. Идти до академии было не меньше 5 километров, но я решил прогуляться и освежить голову. Сегодня столько всего произошло, что требовалось хорошенько пораскинуть мозгами. Во-первых, это щит. Им можно было прикрыться от магии, но даже когда по нему попадали стрелы, я чувствовал удар. Однако мощный вихрь, который создал Владимир, просто пропал, добравшись до него. Из теории я знал, что заклинание, с помощью которого был создан щит, позволяет перенести свойства обычного щита на магический. Тогда почему щит остановил стихию? Это все равно, что если капля дождя упадет на щит, и дождь тут же прекратится. А может, дело не в щите? Тогда в чем? Во-вторых, меня волновало то, что произошло во время боя с магом-иллюзионистом. Я так устал отбиваться, что захотел просто перебить их всех и найти уже самого кукловода. Почти сразу же все замедлилось, что позволило мне совершить задуманное. Как это произошло, тоже остается загадкой. Неужели мои мысли материализовались? Странно. Раньше такого не наблюдалось. В-третьих, это мои раны. Почему они сами по себе уменьшились? Или это маг снова оказал на меня свое иллюзорное влияние, поэтому я решил, что серьезно ранен? Ничего не понятно. Так, в раздумьях, я дошел до оживленной дороги, которая вела прямо в академию. Время перевалило за полночь, но мне совсем не хотелось спать, хотя все тело ныло после сражений. Когда вдали показалась стена, огораживающая академию студенческий городок, мысленно я вновь вернулся к тому, что происходило в клубе. На этот раз мне вспомнился мужчина, который потратил немало денег лишь для того, чтобы я выступил против магов с рангом выше, чем у меня. Чего он хотел добиться? Чтобы я пострадал? Странный тип. Когда подошел к дому, то первым делом проверил свои ощущения. Все спокойно. Мои пугливые мурашки вели себя смирно и не носились по спине, как ошпаренные. Именно так они себя вели, когда я сражался с магом красного ранга. Перекусив зачерствевшим пирожком с куриной печенью и запив растворимым сладким кофе, я принял душ, забрался под одеяло и долго не мог найти удобного положения. На боку не мог лежать из-за болей в руках, на спине из-за раны. Кстати, в ванной внимательно рассмотрел порезы и пришел к выводу, что это маг Икс сделал так, что я поверил, будто у меня страшное ранение. На самом деле, на спине был хоть и длинный, но неглубокий порез, который покрылся корочкой и не кровоточил. На руке тоже все было хорошо, рана не воспалилась и уже стянулась. Промучившись полчаса, я все же заснул. На этот раз ночь прошла без снов, что совсем меня не радовало. Чем четче я увидел свою прошлую жизнь, тем сильнее хотелось узнать о ней побольше. Меня интересовало все, но в первую очередь магия. Казалось, что там она гораздо сильнее, чем на земле. Утро не было добрым. Мало того, что не выспался, так еще и все тело ныло. Запихав в себя заветренный кусок сыра и запив крепким чаем, закинул в чемодан все необходимое и поспешил в академию. Преподаватель уже ждал меня и в нетерпении посматривал на наручные часы. — Здравствуйте, Ефим Прохорович! — поздоровался я, широко зевая. — Привет! Опаздываешь? Пошли скорее, нас ждет машина! — недовольно пробурчал он. Оказывается, с каждого факультета ехал преподаватель и студент, поэтому в академической машине нас уже ждали двое — преподаватель по магии Земли и четверокурсник Миша Савельев. Остальные уехали раньше. С Мишей мы были знакомы, так как он жил на первом этаже общежития. «Волнуешься?» — спросил он, когда мы с Ефимом Прохоровичем забрались на заднее сиденье рядом с ним. «Нет, а ты?» «Есть немного. Вся семья приедет болеть за меня, поэтому не хотелось бы опозориться», — признался он. «Не опозоришься. Ты же лучше на своем факультете». «Там все будут лучше, поэтому я в себе не уверен. А ты?» «Мне все равно. Я, конечно, постараюсь, но если проиграю, то не буду расстраиваться. Если честно, я вообще жалею, что согласился». Последнюю фразу проговорил вполголоса, но Ефим Прохорович все равно меня услышал и недовольно покачал головой. Через полчаса мы остановились у вокзала, возле которого толпились остальные студенты и преподаватели. Среди них была и Анастасия Владимировна. «Вовремя перехватил вас, Ефим Прохорович», — сказала она после того, как мы поздоровались. «Да, я просто на расхват», — улыбнулся я. «Жаль, в последние дни мы не занимались. Я бы вас еще очень многому научила». «После соревнований продолжим обучение». «Обязательно. А на следующий год я вас повезу на соревнования», — воодушевленно проговорила она. Но тут вмешался Ефим Прохорович. «Вообще-то у вас дополнительное обучение, а не основное. Поэтому если в следующем году нас снова пригласят на соревнования, то Костя поедет со мной». «Эй, только не ссорьтесь. Клятвенно обещаю, что больше ни в одном соревновании участвовать не буду, даже под страхом смерти», — поднял я руку. Преподаватели переглянулись и рассмеялись. В это время объявили посадку на дирижабль, и мы потянулись к девушке, проверяющей на входе билеты. Нам с преподавателем досталась уютная двухместная каюта с мягкими диванами, расположенными друг напротив друга. Как только мы вылетели из города, я сразу же растянулся на своем диване. «Слушай, я не совсем понял, о чем ты ночью говорил по телефону? Ты смог остановить ветер щитом?» — спросил Ефим Прохорович, попивая лимонный чай. «Так и есть. Едва вихрь добрался до щита, как тут же пропал». «Этого не может быть», — твердо сказал он. «Знаю, поэтому больше склоняюсь к версии, что это маг сам что-то намудрил». Ефим Прохорович уставился в окно, а я отвернулся к стене и заснул. Моему телу требовалось восстановление, тем более перед соревнованием. Я уже сотни раз успел пожалеть, что согласился в нем участвовать. Всю дорогу я проспал, поэтому, когда мы прибыли в Петербург, чувствовал себя намного лучше. Соревнования проходили в центре города, в одном из комплексов, предназначенных именно для этого. В огромном здании находилось несколько полигонов, вокруг которых амфитеатром располагались места для зрителей, а также залы с рингами. Когда я был ребенком, отец пару раз привозил меня сюда посмотреть на соревнования магов. Все сражения я сидел с открытым ртом и даже моргнуть боялся, чтобы не пропустить то, что происходило в центре зала, накрытого магическим куполом. Именно здесь в первый раз я увидел призрачного мага, который с легкостью побеждал всех противников, подбирая против каждого определенное оружие. Он был весь покрыт непробиваемой призрачной броней, похожей на крустальную. Подъехав к комплексу, мы первым делом нашли организаторов и уведомили их о нашем прибытии. Затем пошли заселяться в гостиницу. Чтобы не тратить время и деньги на поездки, мы с Ефимом Прохоровичем выбрали ближайшую гостиницу, которая находилась прямо через дорогу от комплекса. Это был шикарный отель с рестораном, мягкими коврами на полу, позолоченными люстрами и вышколенными портье и горничными. Нас заселили в два соседних номера на втором этаже. Через час начнется торжественное открытие соревнований. Сразу после него будет первый этап соревнований. Тебе нужно будет без спешки показать все, что ты умеешь, — сказал Ефим Прохорович. Мы сидели в ресторане на первом этаже отеля и ждали свой заказ. — Недоделанную броню показывать или лучше не надо? — спросил я. — Конечно, покажи. Пусть немного, но баллы добавят, — кивнул он. Плотно пообедав, мы двинулись к комплексу. Когда я увидел, сколько людей будет наблюдать за соревнованиями, то еще сильнее пожалел, что согласился участвовать. Я сел в первом ряду вместе с другими участниками соревнований. Напротив нас, по другую сторону от круглой сцены, находился стол жюри, за которым сидело три пожилых мага и одна магиня. Они неспешно переговаривались и с интересом рассматривали нас. Рядом со мной опустился Миша. Он заметно нервничал и даже покрылся красными пятнами. — Они так близко сидят, каждую неточность увидят, — прошептал он, покосившись на членов жюри. — Расслабься. Тебе так нужны призы? — Призы мне не нужны. Я просто не хочу опозорить свою семью. Кстати, они сидят вон там, — кивнул он на махающих ему женщин. Оказалось, что Миша — единственный мужчина в женском царстве. Они на него возлагали столько надежд, что он очень боялся их не оправдать. — Миша, помаши маме ручкой! Миша, помаши маме ручкой! — улыбнулся я. Он недовольно покосился, но рукой махнул. После этого женщины успокоились и с обожанием уставились на него. Вскоре на сцену вышел представительный мужчина, который начал с истории возникновения соревнования, перечислив членов жюри, а потом огласив список академий, принимающих участие. Пожелав удачи участникам, он ушел, и сразу же за ним выпорхнули девушки в кокошниках и сарафанах, зазвучала музыка. Пока девушки кружились в танце, ко мне подошел Ефим Прохорович. — Только что была жеребьевка, ты выступаешь третьим. — А я? — спросил Миша. — Точно не знаю, но, по-моему, двадцатым. Он с раздражением выдохнул и поднял взгляд на женщин, которые снова ему замахали. После выступления девушек выбежали циркачи-акробаты, которые совершенно без страховки закружились в воздухе. Наверняка у них есть какие-то магические способности, иначе я не мог объяснить некоторые рискованные трюки. Чуть позже снова вышел тот самый мужчина и объявил о начале соревнований. Первым участником соревнования стал Всеволод Жеглов. Приглашаем на сцену. Послышались аплодисменты. Жеглов был студентом Анастасии Владимировны, которая нашептывала ему напутственные слова. «Повезло ему первым выступать», — буркнул Миша. Между тем Жеглов встал в центре зала напротив стола жюри. Включился магический купол, и ему дали знак начинать. Он начал с того, что поджег руку. Затем разметал огненные шары, показал упражнение с огненным хлыстом и смог сделать небольшой огненный дождь. «Ничего особенного, Неужели за 3,5 года обучения он научился делать только то, что я освоил за пару занятий? Хотя нет, огненный дождь я еще не пробовал. После него под куполом показал свои умения маг ветра из Сочинской магической академии. У него был очень высокий уровень, поэтому я даже подумал, что после изучения магии огня можно будет попросить зачислить меня на факультет управления ветром. Следующим был я. «Покажи все свои умения, не забудь про кинжал», — прошептал Ефим Прохорович. Я кивнул и направился в центр зала. Под призрачным куполом исчезли все звуки, будто я остался один. Только несколько сотен людей не сводили с меня любопытных глаз. Ну что ж, приступим. Продемонстрировав все, на что я способен, я вернулся на свое место. «Очень даже неплохо! Щит получился такой же, как ты нарисовал. Думаю, пройдешь дальше!» С облегчением выдохнул Ефим Прохорович. «Будут ли еще призрачные маги, или я один?» «Вас двое. Еще один из Кировской академии магов. Если не ошибаюсь, то он будет в числе последних выступать». «Понятно», — кивнул я. «Вообще-то я хотел сбежать, не дожидаясь окончания первого этапа, чтобы погулять по городу и прикупить сувениров Даши. Но узнав, что будет еще один призрачный маг, решил дождаться его выступления. В это время в кармане зазвонил телефон. «Алло, кто это?» — прокричал я, потому что как раз в это время раздались аплодисменты. «Это Павел Федорович Горин. Мне нужно с вами поговорить», — послышался глухой голос.